раньше Талалихина. К началу войны Петр Еремеев был уже опытным летчиком. Он служил испытателем в отряде особого назначения при НИИ ВВС РККА. В первые дни войны старший лейтенант Еремеев стал заместителем командира эскадрильи 27-го истребительного авиаполка 6-го авиакорпуса Московской зоны ПВО. Петр Васильевич Еремеев родился 11 июня 1911 года в деревне Бердино-Поляна, ныне Инглинского района, Башкирии, в Красной армии с мая 1930 года. В 1933 году окончил Оренбургскую военную авиационную школу летчиков. Служил летчиком-испытателем в отряде особого назначения Научно-исследовательского института ВВС РККА. В Великой Отечественной войне участвовал с июня 1941 года. С начала войны по 2 октября Петр Васильевич Еремеев выполнил более 70 боевых вылетов. В ночь на 21 июня 1941 года в Москву устремились свыше 200 немецких бомбардировщиков. Командир звена 27-го истребительного авиационного полка Еремеев взлетел на МиГ-3 навстречу немецким бомбардировщикам. Несколько раз атаковал и поджег «Юнкерс», но и сам получил пробоину в крыле, был ранен. Тем не менее, сумел благополучно приземлиться на своем аэродроме. Наскоро перевязавшись, Еремеев на другом самолете еще дважды за ночь вылетел на отражение атак немецкой авиации. За эту ночь летчик был награжден орденом Красного Знамени. При вручении награды он сказал: «Клянусь тебе, Москва, что не пожелаю сил и самой жизни. Буду беспощадно бить врага. Если кончатся патроны, протараню». И месяц спустя подтвердил сказанное. В ночь на 28 июля 1941 года, поднявшись в небе над Новопетровском по тревоге, дежурное звено во главе со старшим лейтенантом Еремеевым стартовало на перехват группы немецких бомбардировщиков, направляющихся в Москву. Заметив самолет противника, зашел ему в хвост и обстрелял. Но вражеский бомбардировщик с правым креном пошел на снижение. Еремеев потерял машину из виду, но он тут же заметил в лучах прожектора другой Фоккер, уходящий на запад. Еремеев подошел к нему вплотную и нажал на гашетки, но пулемет молчал, патроны уже закончились. Тогда старший лейтенант, подлетев вплотную к вражескому бомбардировщику, винтом отрубил стабилизатор и руль поворота. Хейнкель 111, несший 6 тонн фугасных бомб, рухнул на землю. МиГ-3 перевернуло, истребитель начал разваливаться прямо в воздухе, но летчик успел выпрыгнуть с парашютом. Таким образом, еще раньше Талалихина Петр Еремеев совершил таран вражеского самолета. За этот подвиг старшего лейтенанта собрались представить к ордену Ленина, но не успели. В ночь на 7 августа под Москвой ночной таран совершил Виктор Талалихин. Его имя и попало в официальную летопись, а Еремеева решили не афишировать. Упоминание о нем осталось лишь в очерке «Таран», опубликованном Алексеем Толстым в «Красной звезде». Статья была посвящена Еремееву, а закончилась так. К этому списку таранщиков нужно прибавить героев Советского Союза Талалихина, Здоровцева, Харитонова. За этот бесстрашный поступок Петра Еремеева представили к ордену Ленина, но получить он его не успел. Петр Васильевич Еремеев погиб 2 октября 1941 года, прикрывая атаку штурмовиков. В небесном бою немецкий истребитель нанес удар самолету Петра сверху, после которого он загорелся и разбился. В 1995 году Петру Еремееву посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. На Народном славянском радио прозвучала статья «Раньше Талалихина». Читал Артем Карев.